Глава первая. «Не вздумай забыть о своем приезде в пятницу. Будут Мазуровы», — гласило сообщение от матери, вызывая у меня нечто сильно напоминающее зубную боль. Будто бы я мог забыть, даже если очень этого хотелось, учитывая ее напоминалки, всеми возможными способами. Зверь раздраженно заворочился внутри, поддерживая мое настроение. Как будто имел на это право, похотливая скотина. «Забыл, кто нас в это все втравил, а? Это ж ты, придурок мохнатый, решил впервые вылезти на свет, дабы поприветствовать эту Алану Мазурову, сообщая всем, что она твоя пара. Теперь сколько веревочки не виться, а жрать последствия до конца жизни предстоит. Причем в основном мне. Как бы с души не воротило. А вот главное, с чего? Как же древняя теория об идеальном совпадении истинных пар и их безусловном влечении друг к другу? Ладно, влечение было. Нормальное такое. Но в 17 у тебя стоит почти на все, у чего есть сиськи. Даже на чертовы манекены в магазинах иногда вставал. И покувыркались мы тогда с Аланой знатно. Слава Луне, что без далеко идущих последствий. Но после... Куда все девалось? И красивая она, чего уж там. И в постели тигрица. А вот не хочу и все тут. Короче, желания нет. А вот обязательства есть. И чует моя задница, что близится тот час, когда нашим семьям надоест ждать моего созревания. Собьют на землю недозрелым и запихнут в брак, не спрашивая готовности. Телефон снова задергался на гладкой стеклянной столешнице, выдавая оповещение об открытии дверей в доме в Малиновке. И я поморщился раздраженно. Опять Родька, небось, притащил туда кучу своих прихлебателей и расфуфыренных шкур, считающих себя типа порядочными девушками, чтобы покуражиться вдали от родительских глаз. А между прочим, сегодня никакой не выходной, и кое-кто еще на работе. Придурок малолетний. Ладно, уже давно не малолетний. Но возраст не предполагал и пропорционального собственному прибытию процесса увеличения наличия мозгов и чувства хоть какой-то ответственности. Уж не в случае с моим младшим долбоклюем, братцем, точно. Ну а с другой стороны, не насрать ли мне на него? Это обязанность родителей, решивших, что им необходим еще один отпрыск для сохранения семьи. Теперь заморачиваться его воспитанием. Вот первый и основной пример счастья. В проклятых истинных парах, коими и были наши родители. Как, вылупив еще одного совместного ребенка, вообще можно сохранить семью, где два человека давно друг другу поперек горла и ходят налево? И все только потому, что истинные не расходятся. Мне не понять, да и пытаться не собираюсь. Подняв глаза от монитора, нахмурился, заметив, что за окном уже стемнело. Переписку же с особо много о себе воображающей заказчицей, желавший непосредственного общения с «Кто у вас самый главный?» давно закончил. Дура. Как все бабы. Хоть какой породы. Вот ни шиша не понимаешь ты в организации охраны, методах, новшествах в нашей среде. Так какого хера лезешь, умничаешь? Дал тебе твой богатый папик бабок на свой бизнес и мои координаты для организации безопасности. Пользуйся и не звезди попусту. Мужик-то знает, к кому тебя, идиотку, отправить. Черт, надо пойти в клуб. Хлопнуть хорошенько коньяку, снять тёлку с упругой задницей и сиськами, отодрать ее пару раз в мотеле неподалеку, и полегчает. Или уехать подальше в лес и побегать хоть пару часов на четырех вместо двух. Гадство. Когда я давал волю хоть одному зверю в последний раз? Все некогда. Что-то прям бесит все, будто сам уже баба в ПМСе. Телефон опять ожил, загудев и затрясшись на беззвучном, и я увидел улыбающуюся рожу Родьки на экране. «Да». «Ты только не психуй, брателла», — пьяненько загундел он. «Ну, не успел я вызвать уборщиков после выходных, но завтра как штык». «Ты о чем?» — раздраженно рыкнул я. «Ну, а об этой хибаре в Малиновке же?» — повысил он голос. «Мне оповещение пришло об открытии». «Бля, это не ты там? Кто-то из предков? Мне пиз...» Я сбросил его и быстро вошел в приложение, подключаясь к камерам в загородной двухэтажной избушке. Ни я, ни родители там не бывали уже 100 лет, оставив этот дом как площадку для блудливых игрищ младшенькому Уварову. Но давным-давно я установил системы видеонаблюдения везде и всюду в принадлежащей семье недвижимости. Было бы странно, если бы владелец самого мощного холдинга безопасности в этой части страны этого не сделал. В первый момент я даже не совсем понял, что вижу на дисплее. Что это за хрень вообще? Какие-то хаотично скачущие по диванам в гостиной тощие фигуры в мешковатой невзрачной одежде, да еще и почему-то с медицинскими масками на харях. Чисто черти вырвались из ада. А в руках что? Баллончики с краской? Ну твою же в качель. В дом вломились какие-то, мать их, обдолбыши и теперь бесновались там, разнося и обгаживая все подчистую. С таким мне уже случалось сталкиваться по роду деятельности. Ошизевшие от бесконтрольности подростки периодически устраивали нечто подобное, оставляя после себя руины. Грёбаные вандалы! Это что за пакостный прикол такой, влезть в приличный дом и все засрать? Убью нах! Своими руками прямо и придушу, глотки поразрываю и крови нахлебаюсь. Это же позорище какое будет, если все узнают, что влезли не в какой-то там дом, а в, считай, мой. Что это за сапожник без сапог, главный, сука, безопасник половины России, к которому смогли прощемиться эти мелкие паразиты? «Вдовин!» — рявкнул я в трубку в ярости. «Живо дежурную группу поднимай и дуйте на всех парах в мой дом в Малиновке. Знаешь где?» «Как не знать, шеф?» — пробасил мне в ответ зам по оперчасти. «Проблемы?» Я в двух словах обрисовал ситуацию. «Привезешь мне этих ушлепков в Карский?» — приказал я, выключая компьютер. «Наказывать будешь?» — хмыкнул он. «Еще как! Глаза на жопу натяну, руки поотрываю и туда же засуну, и дерьмо потом жрать заставлю». «Одобряю». «Только смотри, чтобы никаких ментов», — напутствовал я. «Нам их вмешательство ни к чему, а то вдруг детишки каких-нибудь крутых недородителей. Мешки этим пидорам на морды натяните и свои рожи не забудьте». Эх, погано, что Малиновка все же человеческий загородный поселок. Был бы нашей территорией, я бы прямо там охоту на баранов этих устроил. Загоняли бы их как дичь. «Да уж не в первый раз замужем, шеф!» Почти огрызнулся подчиненный, прерывая связь. Я надел пальто, спустился на лифте на первый этаж и остановился на пару секунд перед зеркальной стеной в холле, любуясь собственной кровожадной ухмылкой и тем, как светлеет хищно радужка. А зрачок вытягивается. Зверь заворочился под кожей, заворчав в предвкушении. Кулаки уже прямо чесались, ногти ныли. А внутри так и кипела жажда сжимать цыплячьи шейки этих прыгучих козликов. И в голове рисовались сценарии наказания, один гнуснее другого. «Я вас, животные, вы малолетние, навсегда научу уважать чужую частную собственность. Так что секс на сегодня отменяется. Будет другой выход накопившемуся раздражению. И это даже круче. Давненько я своими руками никого жизни не учил. Даже подзабыл, как это. Все такие сейчас цивилизованные стали, аж тошно. Чуть что в суды бегут. А мы так, по старинке, без судов и следствий обойдемся. И совсем не факт, что вообще чему оттуда бежать останется». Но уже на подъезде к Карскому меня настиг облом. Вдовин позвонил, чтобы мрачным тоном мне сообщить, что к моменту их прибытия в Малиновку дом полыхал вовсю, а соседи вызвали пожарных. Так что по-тихому, похоже, не выйдет. «Ни слова никому, что сначала был взлом и только потом пожар!» – зарычал я. «Даже если мелкие ублюдки сейчас горят там, то туда им и дорога. Репутация фирмы дороже каких-то оборзевших сопляков. А вот если не горят...» Вот тогда мы их из-под земли и достанем. И на ленты порежем. Так что, возможно, это и не облом, а вполне себе отложенное удовольствие. А оно, как известно, даже слаще.